Глава вторая. Три схватки из пяти. Часть первая. Я осквернен. Осквернен. То, что мы искали, нашел Кэцу. Разделившись, мы двинулись от хижины лесорубов кругами, постепенно расширяя область поисков. Я пытался представить, как бы это увидел сокол, пролетая над нами. Не думаю, что сокол увидел бы все именно так, но в моем разуме наши пути предстали как тройственный символ Томоэ – небо, человек, земля. Три капли, сходящиеся к центру круга. Почему сходящиеся? Мы же уходим все дальше от хижины. Я споткнулся о скользкий корень и едва не упал. Схватился за ствол старой сосны, ободрал ладонь о жестокую бугристую кору. Прав сенсей Ясухира. Я слишком много думаю. Не тогда, когда надо, не о том, о чем надо. Впрочем, сенсей всегда оказывается прав. Время от времени мы перекликивались, чтобы не потерять друг друга. Потом Кэцу заорал. «Нашел! Нашел!» Я поспешил на голос. Проломился сквозь заросли папоротника, оставляя за собой колышущийся, быстро затягивающийся след, как от лодки на воде. Чуть не свалился в неглубокую лощину, но удержался на ногах. Оскальзываясь на размокшей глине, сбежал вниз, кое-как выбрался наружу. За пригорком стоял Кэцу, указывая на свежий холмик, присыпанный хвоей. Хвоя на холмике смотрелась неуместно. Ну да, вокруг на земле ее не было. Прогалина, ближайшая сосна, шагах в 10 не меньше. Из кустов с треском выломился Мигеру с лопатой на плече. Глянул на холмик, воткнул лопату в землю и отошел в сторону, отвернулся. «Копай». Честно говоря, я и сам не знал, к кому обращаюсь. По большому счету, какая мне разница, кто будет копать, Мигеру или Кэцу? Но уж точно не младший дознаватель Рейден. «Копать? Это вы мне, господин?» «Тебе, кому же еще?» Я невольно помотал головой. «Нет, я не ослышался. Это сказал Мигеру». Тон, с каким Безликий обратился к птицелову, исключал возражение, но Кэцу упорствовал. «Я? Почему я? У вас же есть слуга, господин, пусть он!» На Мигеру птицелов старался не смотреть. Я решил не вмешиваться. Кто возьмет верх в словесном поединке? Нет, скорее в поединке характеров. Не будь Мигеру Безликим, я бы, не задумываясь, поставил на него. А так, конечно. С другой стороны, низкое, ниже некуда положение не помешало моему Каонай отделать под первое число шайку грабителей. Драки между слугой и птицеловом я, конечно, не допущу. «Ты смеешь перечить господину?» Голос Мигеру из-под маски звучал глухо, зловеще, как из колодца. Он не сулил бедняге птицелову ничего хорошего. Точь в точь призрак из страшной сказки. Я готов был поклясться, что призраков Кэцу боится еще больше, чем Безликого. «Господин, господин, прошу вас, скажите ему...» «Сказать что? Чтоб ты взял лопату и копал? Господин тебе это уже сказал, давай за работу!» Кэцу поник, сделавшись похож на грустного воробья под дождем. Он молча побрел к лопате. На миг мне даже стало жалко птицелова, но я себя одернул. «Сам виноват. Не сумел переспорить Каонай, презренного из презренных, теперь работай. Небось, руки не отвалятся. Но каков Мигеру, а? Надо приглядывать за ним, чтобы другим дерзить не начал. А то войдет во вкус». С влажным хрустом лопата входила в холмик, выворачивая наружу пласты мягкой, плохо утрамбованной земли. В земле извивались жирные дождевые черви. Когда... от холмика ничего не осталось, Кэцу обернулся ко мне, просительно улыбаясь. «Может, хватит, господин?» Я покачал головой. «Нет, продолжай». Оскальзываясь, птицелов стал копать дальше. Это длилось недолго. Лопата вскоре наткнулась на какое-то препятствие и застряла. Кэцу копнул слева, справа нет, не идет. Вновь покосившись на меня, он опустился на колени и принялся разгребать рыхлую землю руками. «Тут что-то есть, господин, что-то закопано». «Что?» «Полотно завернуто, Да, полотно. Желтое такое. А-а-а! Вопя как резанный птицелов, опрокинулся на спину, резво откатился в сторону, подальше от разрытой ямы. Вскочив на ноги, он припустил прочь с быстротой зайца, преследуемого лисой. Мегеру невозмутимо проводил его взглядом. «Стой!» Птицелов не слышал. «Да стой же, дурень!» Добежав до ближайших деревьев, Птицелов остановился. Отчаянно приплясывая на месте, он плевался и отряхивался. «Что там?» «Там мертвец, господин! Я осквернен! Осквернен!» «Осквернен?» В голосе Мегеру звучало удивление. «Чепуха! Отмоешься!» — крикнул я Птицелову. «Очистишься! В храм сходишь!» «Да-да, буду целый день мыться и в храм схожу, да!» «Вот и хорошо, а теперь вернись и закончи работу!» «Нет, господин, я туда больше ни ногой, ни рукой!» «Вернись сейчас же!» «Близко не подойду! Простите, господин, я не могу! До меня Шика в постель не пустит, если узнает!» «Так не говори ей!» «Не говорить Шике?» «Ну да!» «Вы правы, господин, я не стану ей говорить! Ни словечка не скажу! Вот прямо ни единого!» Кажется, Кэтсу был до глубины души поражен этой новой для него идеей. «Ничего не говорить жене!» Голос Птицелова перешел в невнятное бормотание. Кэтсу вновь принялся остервенело чистить одежду и руки. «К могиле он не вернется, понял я. Даже за сотню золотых кобанов. Мегеру, закончи то, что он начал». Маска Каонай повернулась в мою сторону. Мегеру пожал плечами и направился к разверстой могиле. Подходя к ней, он проделывал странный обряд. Подносил ладонь ко лбу, к животу, к плечам по очереди, затем поцеловал собственные пальцы. При этом он бормотал себе под нос какие-то таинственные заклинания. Наверное, так варвары отгоняли злых духов. Подобрав лопату, брошенную Птицеловым, Каунай счистил ею остатки земли с того, что покоилось в могиле. «Тело завернуто в полотно, как он и сказал. Разворачивать?» «Разворачивай». Я постарался, чтобы мой голос не дрогнул. Тревожить мертвых – последнее дело. И небезопасное, к тому же. Вот как явится сейчас неупокоенный дух. Злой, голодный, мстительный. Но я должен был узнать правду. Мегеру не испытывал на сей счет особого беспокойства. Присев на корточки, он принялся за дело. В отличие от Кэтсу, скверны он не боялся. Или не подавал виду. «Готово». «Не готово, господин, а просто готово. Ладно, — решил я, — сейчас не время ставить Каонай на место. Подходить к могиле не хотелось, но я себя пересилил. Поначалу я не мог оторвать взгляд от ржавой полосы, что рассекла горло мертвеца. Казалось, это дорога в ад, прямиком в мрачные глубины преисподней князя Эмма. В легких кончился воздух. Я глубоко вздохнул и бросил глазеть на смертельную рану. На восковом, синеватым отливом лице мертвеца не было ни пудры, ни румян, ни бровей, нарисованных тушью. Поэтому я не сразу понял, что передо мной женщина. Такое лицо могло бы принадлежать и мужчине. Молодому, крепкому мужчине лет 30, а может младше. Высокие скулы, плотно сжатый рот, и в смерти это лицо сохранило сердитое выражение, добавляя покойнице возраста. Ни боли, ни страдания, ни страха, суровость и упрямство. И что-то еще, что я чувствовал, но не мог выразить словами. Темно-зеленое кимоно из плотной ткани, тонкий золотистый рисунок, ветви ивы, стебли бамбука. Судя по очертаниям тела под одеждой, женщина при жизни была худощавая, но крепкого сложения. Приказать Мегеру раздеть труп? Убедиться, нет ли на теле других ран или иных повреждений? Нет. Это выше моих сил. Достаточно. Птицелов рассказал правду. Женщину зарезали. И честно заслужил свою награду. «Заворачивай!» Каонай повиновался. Когда края грязно-желтого полотнища вновь скрыли тело, я заметил, что в могиле кроме трупа лежит посох. Нет, не посох. Оружие.